Глава 9. По дороге домой, да и оказавшись уже в своей квартире, я продолжала мучиться от сознания того, что в своем расследовании, к сожалению, зашла в тупик. Самым обидным было то, что я слабо представляла, где находится выход из создавшегося положения. Все люди из тех, кто мог иметь какой-либо шкурный интерес в убийстве Василовского, были мною проверены. Никаких зацепок, ухватившись за которые можно было бы распутать преступление, более не имелось. Но меня не покидало неприятное ощущение, что я что-то все-таки упустила. Ну да ладно. В конце концов, решила я, оказавшись дома. Если материальная сторона в расследовании оказалась пустышкой, то, возможно, имеет место психологическое. А под ее аспекты прекрасно подпадало убийство Василовского из ревности или зависти, и его, в принципе, мог совершить любой человек, находившийся рядом с композитором, причем даже не обязательно связанный с его работой. Я поняла, что мне нужно пообщаться с тем, кто в последнее время находился рядом с Василовским практически неотлучно. Такой человек мог быть свидетелем конфликта композитора с кем-то, который и послужил причиной его гибели. В конце концов, с кем-то он встречался, контактировал, несмотря на то, что стремился отойти от дел. Кто же мне поможет, кому задать интересующие меня вопросы? А вдове говорить нечего, это особо вряд ли будет полезно, потому что была патологически невнимательна к мужу, и я уже успела это понять. Тем не менее, после некоторых раздумий я пришла к выводу, что один человек наверняка сможет мне помочь. Эльмира. Вот кто находился рядом с композитором, был свидетелем его морально-нравственных исканий. И она способна понять эту сторону его жизни, как никто другой. Да, с Эльмирой следует поговорить в принципиально ином ключе, нежели в первую нашу встречу. Сейчас мне нет уже нужды скрывать тот факт, что я являюсь частным детективом, тем более, что было объявлено о гибели композитора. Я могу быть откровенной, и Эльмира наверняка поймет и оценит это, ответив взаимностью. К тому же она так хорошо знала характер композитора. Вот к какому решению я пришла, но оно навело меня на мысль не слишком приятную. Если у Эльмиры действительно был роман с композитором, как я предполагала вначале, то не он ли явился причиной убийства? Я пока не знаю, есть ли у девушки постоянный парень или стойкий поклонник, а между тем это может оказаться важным. Ведь если предположить, что таковой имелся и в его характере в избытке присутствовала такая черта, как фанатичная ревность, то он мог совершить преступление, когда узнал о романе своей любимой с ее хозяином. А что, данный поворот вполне вписывается в версию о психологическом мотиве убийства. Как же я раньше до него не додумалась. Я начала собираться в дорогу. Как бы там ни было, а Эльмира может пролить свет на некоторые моменты очередного этапа расследования, дав новую информацию о контактах Василовского, раз уж я сама зашла в тупик. Сначала предстояло отыскать среди бумаг адрес родственников Эльмиры, который она оставила мне в первую нашу встречу. К счастью, я вовремя вспомнила. В последнем телефонном разговоре со мной Василовская упомянула, что вновь отправила девушку в отпуск, когда стало ясно, что ее сына выпишут из больницы не скоро. Терпеть присутствие в доме нежеланной особо без необходимости вдова не хотела. Значит, мне надо туда, где живут родные Эльмиры. «Черт, у меня же лежит одежда девушки, которую она мне дала взамен моей испорченной. Я про нее совершенно забыла. Нужно обязательно взять ее с собой и вернуть». Уже через час я выезжала на пригородную трассу, направляясь в село с поэтическим названием «Восход». Когда я уже миновала ржавую табличку с указателем и въехала на территорию вышеозначенного угодья, оказалось, что под данным названием скрывается глухая деревня, образно выражаясь, в три двора и без признаков цивилизации. Огромного труда мне стоило отыскать ее среди многочисленных деревенек, располагавшихся в округе одна за другой и чуть ли не одна в другой. На том месте, где по логике должна была находиться искомая деревня, я утыкалась в совсем другую, чертыхалась и ехала дальше, после чего история продолжалась. Таким образом, я колесила примерно часа полтора, пока, наконец, не въехала на территорию очередного села, название которого оставалось для меня тайной, поскольку указатель отсутствовал в принципе. В срочном порядке я покинула свою многострадальную девятку с целью отловить кого-нибудь из местных жителей и осведомиться у них о названии села. Проходящая мимо бабулька повергла меня в недоумение и растерянность. Оказалось, что это действительно село Восход. Да вот только неподалеку от него располагается однофамилец. Тоже село с абсолютно таким же названием, правда, гораздо меньше. Словоохотливая местная жительница долго объясняла мне, как туда проехать, результате чего я окончательно запуталась. Черт, ну не везет, так не везет. Наконец мне повезло, и после долгих скитаний я оказалась в совершенно отстойном местечке, которое даже трудно было назвать обитаемым. Мое. Безошибочно подсказала моя верная помощница интуиция, которая тоже надоела плутать в закоулках сельской местности. Помнится, уже тогда у меня возникла мысль о том, что неспроста Эльмира скрылась так надежно, добровольно уехав к дальним родственникам буквально к черту на куличке, хотя в тот момент это было всего лишь внутреннее ощущение. Непроизвольно родилась мысль, что такой шаг выдает человека, которому есть что скрывать, и я решительно прибавила газу. К счастью, хоть в рамках самого села мне не пришлось плутать, поскольку домов здесь было немного. Если быть точным, то всего 7. Седьмая избушка, стоявшая последней на отшибе, покосившееся деревянное строение с потрескавшимися стеклами, оказалась конечным пунктом моего путешествия. На лавочке во дворе сидела Эльмира и сжимала в руках книгу. Улица явно не отличалась оживленностью, поэтому наверняка звук проезжающей машины должен привлекать внимание обитателей села, особенно находящихся на улице. Среди таковых сейчас выступала только Эльмира, которая забыла чтение, как только увидела мою машину. А уж когда из машины вышла я, то на лице девушки отразился совершенно очевидный страх. Надо сказать, он меня здорово насторожил. Возможно, именно в тот момент у меня родилась идея провести безобидный блеф. Ведь когда я лишь собиралась ехать в село, то в мои планы входило только поговорить с Эльмирой в непринужденной дружеской манере. Теперь же я, решительно покинув автомобиль и остановившись перед девушкой, сходу произнесла: «Здравствуйте, Эльмира! Нам просто необходимо поговорить!» На лице девушки отразилась целая гамма эмоций, среди которых наиболее ярко выделялось недоумение и прежний страх. «Что-то случилось?» — слабо произнесла она. «Случилось, но уже довольно давно. Прежде всего, мне стоит сказать вам, что я не гувернантка, я частный детектив». После этих слов глаза Эльмиры вдруг расширились, но только лишь на мгновение. Она попыталась взять себя в руки и придержать эмоции. Наверное, припоминала даже известные ей психологические методы для сокрытия своих истинных чувств, но почему-то сейчас у нее это не получалось. Страх на лице Эльмиры был слишком очевиден, как и ее попытки скрыть его. «Вы явно не ожидали такого откровения с моей стороны, иначе на вашем лице не было бы столь очевидного испуга». Испытанный прием – показать человеку, что он для тебя – открытая книга. Любой, кому есть что скрывать, непроизвольно выдает себя. Вот и Эльмира сделала то же самое. Она еще шире раскрыла глаза и промямлила что-то вовсе невразумительное. «Нет-нет, оставьте его в покое! Неужели вам не будет жаль ребенка?» Поначалу я не поняла, о чем это она. Ребенок? Какой еще ребенок? Возможно, ее и того человека, который был в курсе ее романа с Василовским и который убил его? Но нет, я не буду руководствоваться догадками, тем более, что есть возможность получить достоверную информацию, так сказать, из первых рук. Лучшим и наиболее перспективным вариантом добиться каких-либо сведений от Эльмиры станет уверенный приказ говорить. Именно данный вариант и следует сейчас же привести в действие. При этом необходимо старательно делать вид, что мне уже известно нечто важное. Только как бы не перегнуть палку в этой старательности? Эльмира ведь психолог по образованию. Обдумывание плана действий заняло у меня не более нескольких секунд, в течение которых Эльмира совершенно очевидно пыталась взять себя в руки. Первичное самообладание и достоинство, которое я отметила в момент нашей первой встречи, не оставили ее и сейчас. Но в настоящий момент к ним примешивалась еще и растерянность, которая играла отнюдь не в пользу девушки. Было отчетливо видно, что ее слегка неуверенный взгляд и едва уловимая суетливость является не следствием удивления по поводу моего неожиданного появления в деревне, а скорее отражением страха. А отсюда вытекали определенные вопросы. Однако, прежде чем начать разговор, я вознамерилась вернуть Эльмире ее одежду, которая сейчас лежала на заднем сиденье моей девятки. Когда я доставала ее, из вместительного кармана джинсовой рубашки случайно выпала фотография. Это был полароидный снимок с изображением девушки, очень симпатичной и привлекательной. С большим трудом я узнала в ней Эльмиру. Очевидно, она обладала значительной фотогеничностью. С фотографии на меня смотрела такая красавица, что я невольно залюбовалась. Но лишь на мгновение, потому что, вглядываясь в фотографию, заметила дату в правом нижнем углу карточки. Она соответствовала дню убийства. Что же получается? Этот снимок лежал в кармане той рубашки, которая находилась в доме Василовских, в Эльмириной комнате. Снимок был сделан в день убийства, судя по стоящей на нем дате. И выходит, что Эльмира именно тогда и сунула его в карман. В другое время она просто не могла сделать этого. Ведь она вернулась из отпуска в тот момент, когда я находилась в доме Василовских. И могу поклясться, что в свою комнату Эльмира поднялась только один раз вместе со мной, чтобы отдать одежду. А потом она сразу же вышла. Я прекрасно помнила тот момент, когда девушка при мне достала рубашку из шкафа в своей комнате. Из всего этого следовало, что Эльмира находилась в доме Василовских в тот день, когда было совершено преступление. Да, более я не сомневалась, что Эльмира может многое рассказать об убийстве Василовского. И если она скрыла ото всех тот факт, что в день убийства находилась в доме, значит, ей было что скрывать. Я медленно вышла из машины, неся в одной руке одежду, а в другой фотографию. Все это было положено на колени Эльмиры, причем снимок, подобно заключительному элементу пирамиды, величественно расположился на самом видном месте. Таким образом, он оказался прекрасно виден и мне, и Эльмире. «Будем говорить здесь или пройдем в комнату?» Поинтересовалась я, не желая, чтобы нашему разговору что-то мешало. Эльмира поднялась и прошествовала в дом, жестом предложив мне идти следом. Обстановка внутри жилища была та еще. Разруха отчетливо проступала не только во внешнем облике строения, делая атмосферу в доме напряженной и неуютной. Промозглая сырость и темнота вызывали желание поежиться и, обхватив себя руками, быстрее покинуть этот некомфортный дом, ни к чему не прикасаясь. Говорят, что по облику жилища можно сделать вывод о характере проживающих в нем людей. Поэтому я представила хозяев мрачными людьми пожилого возраста, неряшливыми и равнодушными к жизни, покорно доживающими отпущенный им век и бессильными изменить существование к лучшему. Уже одно это свидетельствовало против Эльмиры, молодой жизнерадостной девушки, могло прийти в голову скрыться в таком мрачном месте только вследствие очень веских причин. Очевидно, о том же самом подумала сейчас и она, потому что, оглядев внутреннее убранство жилища, словно впервые, растерянно предложила мне. «Может, мы прогуляемся к пруду? Здесь недалеко». «Ну хорошо, пойдемте». Согласилась я, потому что мне ужасно не хотелось сидеть в этой дыре. На природе гораздо приятнее, да и спокойнее как-то. Село располагалось на небольшом взгорке. А спустившись по утоптанной тропинке, мы оказались в лесополосе, где царила благословенная тишина, нарушаемая разве что тихим щебетом птиц и шелестом листвы. Кто бы мог подумать, что здесь будет так красиво. Что-то сказочное проглядывало в этом простом и одновременно возвышенном пейзаже. Что-то невероятно близкое и доступное, но в то же время неуловимое. Местность была пустынна, хотя прекрасно подходила для отдыха. Но, наверное, жителям деревни было не до романтики, не до красот природы. А городские не догадывались о таком великолепии, находившемся не столь уж и далеко. Я с трудом смогла удержаться от восхищенного возгласа, когда деревья вдруг распустились, и моим глазам открылся великолепный пруд. Поблескивая синевой в свете солнечных лучей, он казался сказочной декорацией, выполненной из голубого стекла. Какой чистой была в нем вода! Она завораживала, как магнитом приковывала к себе внимание, невольно заставляла мечтать о блаженном погружении в ее прохладу. Но когда мы подошли поближе, меня ожидало разочарование. Вблизи пруд оказался совершенно обычным. Вода в нем хоть и была довольно чистой, но далеко не так радовала глаз, как на расстоянии. У берега я даже заметила несколько лягушек и головастиков. «Итак», — произнесла я, когда мы уселись возле пруда на небольшой скамеечке, заботливо изготовленной каким-то неведомым умельцем. «Я хотела бы услышать от вас правдивый рассказ о том, что случилось несколько дней назад в загородном владении семьи Василовских. Но прошу вас иметь в виду, что дата на этой фотографии свидетельствует против вас и исключает возможность отрицать, что вы не появлялись в тот вечер в чарующем». Впоследствии я поняла, что последняя фраза, произнесенная мною просто для того, чтобы избежать ненужных отрицаний и протестов, была определенно лишней. Она-то и стала причиной следующих событий. Однако в тот момент ничто не свидетельствовало о том, что я допустила какой-то промах. Рассказ Эльмиры потряс меня до глубины души. Да и нельзя было отреагировать иначе. Лишь малая часть из услышанного была мне приблизительно известна. Но в свете открывшейся информации она приобретала особое значение – придавая странное звучание эмоционально напряженному рассказу Эльмиры. «Вы правы. В тот день я действительно была в доме Василовских. В первые дни отпуска я гостила у подруги и возвратилась для того, чтобы взять некоторые вещи, которые оставила по забывчивости, после чего собиралась спокойно отправиться в свой родной город. Билеты были куплены заранее, меня ничто не торопило и не сдерживало. Я была свободна и вольна определять, что мне делать и где находиться. Отчасти я решила приехать в дом Василовских еще и для того, чтобы поговорить с Валерием Аркадьевичем. Начав рассказ, Эльмира рассеянно поднимала с земли маленькие камешки и кидала их в воду. На расстоянии 15 метров на кочке неподвижно сидела лягушка. Эльмира в задумчивости прицелилась и бросила камешек, точно угодив в лягушку, которая смешно перевернулась в воздухе и с возмущенным кваканьем скрылась в пруду. Девушка замолчала. И я, дабы подтолкнуть ее к дальнейшему повествованию, в виде вопроса произнесла уже ставшую очевидной истину. «У вас ведь был роман с Василовским?» «Да, я планировала положить этому конец. Собственно, это и было основной причиной, ради которой я вернулась. Хотела порвать наши отношения, чтобы не мучиться сомнениями в родительском доме. О своем решении я никому не говорила. Однако работа и моя жизнь в доме Василовских становилась слишком тяжелой. Очень мешал наш роман». «Ближе к делу, пожалуйста. Что случилось в тот вечер?» «Я приехала примерно в 18:00 и хотела переночевать в доме, а решающий разговор оставить на завтра. К тому же Валерий Аркадьевич был занят. Он занимался с Никитой. Никита очень нервный мальчик, и на занятия с ним всегда уходило очень много времени. Однако в тот вечер отец явно был не в духе. Проходя мимо библиотеки в первый раз, я услышала, что он очень грозно кричал на Никиту, обещая наказать его. Я не поняла, что за провинность совершил мальчик, но подозреваю, что она была незначительная, не по умыслу, а просто от непонимания». «Вы вмешались в ссору?» «Поначалу я хотела пройти мимо. Но с самого первого момента, когда я пришла в дом Василовских, Никита стал мне по-настоящему дорог. Дети, родители которых лишили их детства, вызывают у меня жалость с тех пор, как я начала взрослеть и что-то понимать в этой жизни. Валерий Аркадьевич нередко наказывал Никиту, когда тот, например, не хотел заниматься музыкой, а вместо этого просился на стадион. Кажется, я говорила вам, что Василовский страдал многочисленными комплексами. Так вот, в последнее время это стало просто невыносимым. Он разочаровывался в себе, часто звал меня и подолгу философствовал о смысле жизни, о недостижимости счастья и совершенства. Наверное, мне следовало как-то разубедить его, убедить в том, что он неординарен и велик. Однако для этого не оставалось ни сил, ни желания. Общение с этим человеком выматывало как в прямом, так и в переносном смысле. Я же находилась под его напрягающим гнетом почти 3 года. Неудивительно, что мне не хотелось поддерживать его или, наоборот, разубеждать. Я отделывалась лишь слабыми возражениями, которые он легко опровергал. В последнее время у него появилась одна идея, которую он активно начал воплощать в жизнь, положив на это все внутренние ресурсы. Он практически полностью оставил работу, разорвал контракт с одним из исполнителей, который, как я подозреваю, даже до конца не осознал этого факта. Отверг множество новых предложений и даже придержал свою частную деятельность, сведя ее до минимума. На все вопросы окружающих о том, что с ним происходит, Валерий Аркадьевич отвечал, что ему необходим глубокий продолжительный отдых. В конце концов, от него отстали. «Вы знаете, что он планировал предпринять?» «Да, забрать сына и переехать за границу на постоянное место жительства, кажется, в Германию, где полностью посвятить себя частной практике и, самое главное, воспитанию гения. Гениальные задатки он увидел в своем сыне, который, на мой взгляд, был самым обычным ребенком. У Никиты, безусловно, имелись некоторые таланты, но для их развития ему требовалась спокойная обстановка, поскольку, как я уже говорила, он был очень нервным ребенком. Отец же давил на него, ставил жесткие требования, полагая, что только так можно добиться положительных результатов. В общем, он ломал Никиту, и, разумеется, это не могло не отразиться на 8-летнем мальчике. В тот вечер Василовский начал кричать на сына за ошибки, которые тот допустил, играя на пианино. Отец называл его ни на что не способным бездарем и прочими обидными определениями, и когда я проходила мимо, то совершенно отчетливо услышала детский плач. Подобные сцены меня уже не удивляли, за 3 года они стали для меня обыденным явлением. Но в последнее время я начала подозревать, что Валерий Аркадьевич начал практиковать телесные наказания. Свидетельство этого я получила в тот вечер, когда в очередной раз прислушалась к звукам, доносящимся из библиотеки. Какой-то странный шум, здорово напоминающий борьбу. Но ведь не мог же отец драться со своим маленьким сыном. Я только успела подумать об этом, когда меня донесся какой-то хлопок, причину происхождения которого я не смогла определить. Однако слушать плач ребенка у меня уже не было сил, и я осторожно приоткрыла дверь и заглянула в библиотеку. Эльмира замолчала и даже прикрыла глаза, очевидно вспоминая открывшуюся ей картину. Я же слушала с замиранием сердца, потрясенное услышанным и внутренне уже предвидя дальнейшее повествование. Однако это не помешало мне рисковато задать мучающий меня вопрос. «И что же случилось?» Когда я вошла, то поначалу не поняла произошедшего, слышала только тихие всхлипывания ребенка. Я подбежала к нему, чтобы успокоить, поначалу не замечая ничего вокруг. Но как только я приблизилась к мальчику, у него началась истерика. И, забившись в конвульсиях, он скинул с дивана какой-то предмет, который с громким стуком упал на пол. Это был коллекционный пистолет, который находился на особом счету у хозяина. Тот часто пользовался оружием, стреляя в мишень и скрашивая таким образом свое одиночество и скуку. Я увидела этот пистолет, а уж потом перевела взгляд влево, за диван, и увидела Валерия Аркадьевича. Как только я не заметила его сразу, ведь он лежал совсем рядом. На груди, в районе сердца, у него растекалось пятно от крови. А рядом валялся охотничий хлыст, тоже из оружейной коллекции. «Что? Что вы говорите? Получается, что в Василовского стрелял Никита?» «Да. Я предполагаю, что все было так. Валерий Аркадьевич очень жестоко наказал своего сына, выпоров его хлыстом, отчего у того начался нервный припадок. В состоянии аффекта он схватил пистолет, который я еще утром видела лежащим на столе. По-видимому, Василовский в очередной раз тренировал свою меткость и забыл повесить оружие на место. Почему пистолет был заряжен боевыми патронами?» Насколько я знаю, это было одной из особенностей Валерия Аркадьевича. Он всегда стрелял только по-настоящему, а холостые патроны не использовал вовсе, так как считал их жалким искусственным заменителем. На природе ему нужна была настоящая отдача от выстрела, особенно если выстрел производился из охотничьего ружья. Возможно, по привычке он использовал боевые патроны и в других видах оружия. Но пистолет не был найден. Где же он? Это я спрятала его. Поймите, как только оружие было бы обнаружено, то подозрение наверняка возникло бы и пало на Никиту. Возможно, подумали бы, что он изучал пистолет и случайно направил его на отца. Или же додумались бы до истинной версии преступления. А так нет оружия, нет и явных указок на участие мальчика в невольном преступлении. Что случилось после того, как вы застали Никиту в истерическом припадке? Я сама очень напугалась и не знала, что мне делать и куда спрятать Никиту. Я хотела увести его с собой. Но это не представлялось возможным, вы же понимаете. Тем более, что в тот момент я еще не решила, куда поеду. Знала лишь, что не смогу находиться в доме ни минуты. Никита кричал и плакал. А я подумала, что если сейчас скроюсь, то никому не придет в голову, что я присутствовала здесь в день убийства и даже знаю, кто его совершил. Кто бы мог подумать, что убийца – 8-летний ребенок? Никто, была вынуждена признать я. Даже у меня, после проведения многочисленных расследований, повидавшей на своем веку всякое, не возникло мысли о том, что преступление может оказаться таким нетрадиционным. А уж тем более я не думала, что маленький ребенок окажется невольным преступником. Эльмирин расчет был верным. На Никиту никто не обратил внимания, а его болезнь приняли за следствие сильнейшего нервного потрясения, чем она, впрочем, и являлась. Кому могло прийти в голову, что потрясение произошло в результате самостоятельно совершенных действий, а не увиденной сцены убийства? Эльмира тем временем продолжала свой рассказ. После того, как она приняла решение инсценировать умышленное убийство Василовского неизвестным, следовало, во-первых, скрыть оружие, что и было сделано, а во-вторых, остаться незамеченной. Она очень боялась, что при выходе из дома встретит возвращающуюся хозяйку. Но этого не произошло. Около 11 вечера она покинула дом Василовских и отправилась на ближайшую железнодорожную станцию, расположенную в деревне Радостная, поскольку она была самой близкой к элитному району Чарующая. Никита остался в библиотеке? Да. Единственное, что я сделала, так это перенесла его за стеллаж и посадила там на ковер, чтобы создалось впечатление, что он прятался от преступника. Мне стоило большого труда сладить с ним. В нервном припадке у него появилась недюжинная сила. Однако я все же справилась. К этому времени мальчик ничего не мог сказать, он только всхлипывал, к счастью, негромко. Я слышала, что в таком состоянии некоторые люди начинают ужасно кричать, а это могло бы привлечь внимание соседей к дому. Вы не побоялись, что когда Никита придет в себя, он расскажет, как все было на самом деле? Ведь вы же не могли знать, что у него разовьется психическая болезнь, и он будет отправлен на лечение в клинику. Я мало думала в тот момент. Мне важно было лишь одно – избавить Никиту от наказания. Придумать нечто лучшее я не могла, да и не старалась, мне было не до того. Я не взяла свои вещи, чтобы не привлекать внимание к тому, что была в доме, а, сломя голову, бросилась вон. Это было ужасно. Я знала, что поступаю неправильно, что это может привести к негативным последствиям, но рассказать милиции все, как было, тоже не могла. Поймите это. Я понимала. Хотя Эльмира не говорила об этом прямым текстом, однако она, безусловно, понимала, что, рассказав о событиях того дня, наверняка подставила бы и себя тоже. Версия убийства отца ребенком выглядела довольно неординарно, совсем как в американском психологическом триллере. И, возможно, именно потому, что в ней присутствовало нечто киношное, она казалась неправдоподобной. А с другой стороны, кто спорит, что психически больные люди, склонные к истерии и нервным припадкам, способны на многое, в том числе и на убийство? Что же касается меня лично, то в связи с открывшейся истиной в расследовании возникал довольно неприятный момент. Каким образом я преподнесу эту версию убийства моей клиентки? Придется немало потрудиться, чтобы убедить эту особу в том, что ее собственный сын убил мужа. Хотя, возможно, что я зря волнуюсь, и она безропотно примет эту версию, успокоившись насчет своего любовника. Можно было покидать неуютный дом родственников Эльмиры и возвращаться домой, где еще раз все продумать и привести в соответствие события логической цепочки, случившейся в тот роковой вечер. Представлять клиентке результат проделанной работы следовало надлежащим образом, чтобы версия не казалась ей притянутой за уши. В то же время я планировала предоставить ей самой решать, как поступать с информацией, обнародовать ее перед окружающими, родственниками и знакомыми, или же постараться сохранить в тайне и открыть лишь официальному следствию, дабы окончательно обезопасить своего любовника. Почему-то мне казалось, что Виктория Валентиновна предпочтет первый вариант, ведь он поможет ей предстать перед родственниками мужа в образе невинно страдающей вдовы, жертвы жестокого тирана мужа.